Глава 41. Трэвис наблюдал за операцией через экран мобильного телефона Пейдж, подключенного к камере на каске командира отделения на острове Гранд-Кайман. Человека по фамилии Кин, о чем известили крохотные буковки в левом нижнем углу дисплея. Отделение прибыло в усадьбу, уложившись в отведенные для этого президентом 10 минут, промчавшись со скоростью 80 миль по дороге, шедшей вдоль побережья ярко-голубого, уже освещенного тропическим солнцем Карибского моря. А вот восточный Вайоминг за несколько минут до рассвета еще оставался преимущественно погруженным в сумрак. Трэвис сидел на бетонке рядом с отверстием в земле в 51 этаж глубиной и смотрел, как подразделение врывается в находящийся от него в 2000 миль дом. Через полминуты они уже добрались до машинной пристройки у бассейна. «Полагаете, это сработает, а?» — спросил Кин, судя по выговору, уроженец Техаса. Один из тех ребят, которые выросли среди коров и стали специалистами по системам наведения крылатых ракет. Впрочем, не исключено, что коров для собственного удовольствия он разводит до сих пор. «Через минуту узнаем», — отозвался Трэвис. Один из операторов нашел висевший на стене здоровенный, в пару футов длиной, стальной рычаг с довольно своеобразным рабочим концом. Отложив винтовку, Малый отключил все электрические рубильники и с железякой в руке спустился в бассейн. Через камеру Кина Трэвис наблюдал за тем, как он, подцепив рычагом, поднял со дна крышку люка для спуска воды и поплыл к борту. Вся вода ушла из бассейна всего за несколько минут. Походило на то, что пропускная способность отводных труб была столь же необычно велика, как и тех, по которым вода подавалась в бассейн, при том, что мощность этой системы раз в 5 превосходила все, что устанавливают люди в домашних бассейнах, независимо от толщины их кошельков. Кому, черт возьми, нужно, чтобы бассейн заполнялся за час? Только тому, кто что-то под ним прячет. Кин и его команда спустили на мокрое каменное дно пустого бассейна лестницу. Трэвис видел, как Кин присматривался к мастившим пол плитам, ища признаки того, что его интересовало. И нашел. Спустя мгновение он указал на одну из плит и пояснил. «Раствор ее держит не как другие». Даже при не слишком высоком разрешении экрана мобильного телефона Трэвис понял, что тот имел в виду. Кин снова послал одного из своих людей за ломиком-монтировкой. Сначала с ее помощью раскрошили державший плитку цемент. Потом Кин засунул рычаг в образовавшееся отверстие и надавил. Плитка продержалась не более секунды, а потом с треском подалась, словно сломанная печать. Ее тут же подхватили руками, и под ней открылся уходивший вниз темный лаз со взделанными в стенку скобами ступенями. Спустя минуту команда уже находилась в камере под бассейном. Она оказалась больше, чем ожидал Трэвис. Самое меньше — 40 на 40 футов, и простиралась далеко за пределы самого дома. Потолок был выложен прочными, как несущие конструкции моста, стальными балками, а их через каждые примерно 15 футов подпирали вертикальные столбы. Внутри все выглядело так, как он и предполагал, как в компьютерной лаборатории, рабочие станции, паутина проводов и кабелей вокруг столов. Повсюду вращающиеся кресла. Что-то вроде импровизированного стола для конференций. Несколько столов, составленных вместе, с выставленными возле них по обе стороны стульями. Но никакого квантового компьютера. Ничего даже отдаленно похожего. На некоторых столах находились ноутбуки, и операторы Тангенса включили каждый. Сначала на экранах появились всем известные логотипы загружающихся операционных систем, потом требование ввести пароль. Другого оборудования в подземелье не было. Трэвис чувствовал себя просто убитым, что, впрочем, после того, как прервался его поход к хребту Брукс, случалось с ним регулярно. Что все это значило? Зачем шепоту могло понадобиться убивать этих людей, если у них не было ничего, способного ему повредить? Кин последний раз овел взглядом подземелье и повернулся следом за своими людьми, уже направившимися к лестнице. «Погодите», — сказал Трэвис. Камера остановилась. «В чем дело?» — осведомился Кин. «Там, на стенке. Над столом. Что это?» Кин посмотрел. Потом подошел поближе. Там висела абстрактная картина маслом. Темно-зеленые закорючки на белом фоне. «Да так ничего!» — сказал Кин. «Не ничего, а все!» — возразил Трэвис. Он посмотрел на кнопки экранного меню и нашел кнопку фиксации. «Сделайте одолжение!» — обратился он к Кину и попросил подойти к картине так близко, чтобы она заполнила экран, после чего отснял 4 ее сектора. Даже при таком разрешении экрана знаки на картине были вполне различимы. То было послание от шепота, выполненное теми же письменами, что и в Цюрихе. Переключаясь со снимка на снимок, Трэвис прочел его. «Привет, Трэвис. Сейчас ты, должно быть, сидишь над открытой лифтовой шахтой пограничного города, примерно за 90 секунд до рассвета. Это устроено мной. Аарон Пилгрим не помнит ни как он написал это послание, ни как продал его в галерею в Цюрихе, которую впоследствии, будучи в отпуске, должен был посетить Элис Кук с дочерью. Жаль тебя огорчать, но ни в этом доме, ни где-либо в мире квантового компьютера нет. В июне 2009-го Орден Кубит не был и близко к достижению своей цели. Ты можешь счесть несообразной вульгарностью убийства 37 человек в течение полутора десятилетий только для того, чтобы дать тебе повод отговорить президента наносить по пограничному городу ядерный удар, который мог быть произведен 20 минут назад. Но поверь, с моей точки зрения, то было простое и естественное действие. К тому моменту, как ты дочитаешь это предложение до конца, все оборонительные системы пограничного города будут полностью приведены в действие. И поскольку ядерное решение проблемы невозможно, у тебя не останется другого выхода, кроме того, о котором ты думал изначально. Надеть костюм-невидимку и начать действовать против Пилгрима и его людей. Обещаю, что если ты это сделаешь, а ты сделаешь, Пейдж Кэмпбелл останется в живых. В любом другом возможном будущем она погибает через 11 минут с настоящего момента. Мы скоро увидимся, старина, и тогда ты узнаешь, чего ради все это на самом деле делалось. Желаю позабавиться.